бояр же, вельмож и всех воинов устроил кормлением и праведными уроками, кто чего стоит. А городовых в четвертый год, иных же в третий год, денежным жалованием. Потом государь рассмотрел, что некоторые вельможи и всякие воины многими землями завладели, а службою оскудели. Не против государева жалования и вотчин службы их. И государь сделал им уравнение землемерием. Дано каждому, чего достоин, а лишнее разделено неимущим. С вотчины поместья установлено служить службу. Со 100 четвертей доброй и угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход при 2 конях. Кто послужит по земле, тех государь жалует своим жалованием, кормлением, а на уложенных людей дает денежное жалование. А кто землю держит, но службы с нее не служит, на тех на самих брать деньги за людей. А кто дает на службу людей лишних пред землею, тем от государя большое жалование самим, а людям перед уложенными в 1/3 давать деньгами. Все государь устроил, как бы служба государская была без лжи и без греха, и подлинные тому разряды у государских чиноначальников, у приказных людей. Никоновская летопись, том 7, страница 258. В 1550 году государь приговорил с боярами раздать поместья в Московском уезде, да в половине Дмитрова, в Рузе, Звенигороде, в Чесляках, Ордынцах, в перевесных деревнях и в Тетеревичах, и в оброчных деревнях от Москвы верст за 60 и за 70, детям боярским, лучшим слугам, 1000 человек. О котором боярам и окольничьим быть готовыми на посылки, а поместья и вотчин в Московском уезде у них нет, таким боярам и окольничьим дать поместье в Московском уезде по 200 четвертей. Детям боярским в 1 статье дать поместье по 200 четвертей. Другой статьи детям боярским дать по 150 четвертей. Третьей статьи по 100 четвертей. Сено давать им по стольку же копин, насколько кому дано четвертной пашни, кроме крестьянского сена, а крестьянам давать сено на выть по 30 копин. Который из 100 000 вымрет, а сын его к службе не пригодится, то на его место прибрать другого. А за которыми боярами и детьми боярскими вотчины в Московском уезде или в другом городе близко от Москвы, верст за 50 или за 60, тем поместья не давать. Между лицами, назначенными к наделению, упоминаются псковские помещики городовые, псковские помещики дворовые, торопецкие помещики дворовые, лучане дворяне, луцкие помещики городовые. Служивые люди отставлялись от службы за старостью и болезнями. На их место назначались на службу их сыновья, внуки. Если эти сыновья или внуки были еще малолетны, то давалась им отсрочка на известное число лет, как поспеет. Раненые освобождались от службы до излечения. Освобожденным от службы давались отставленные грамоты. Когда у служилого человека поспевали сыновья на службу, то есть когда достигали 15 лет, то они или припускались к отцу в поместье, или жаловались поместьям в отвод от отца. Когда служилый человек вследствие умножения семейства бил челом, что ему с прежнего поместья служить нельзя, то показания Челобитной по царскому указу проверялись явчим списком, писцовыми отдельными и приправочными книгами, и всякими посыльными грамотами. Название отдельных книг объясняется словами царского указа о прибавке помещику Сабурову двух обш к прежнему поместью. Как Никитке к старому его поместью, к 10 обжам, 2 обжи выделят, и вы бы те 2 обжи и старое его поместье велели за ним написать в отдельные книги. Указы о прибавке или разделе поместья обыкновенно оканчивались словами, что распоряжение это должно иметь силу от поместного верстания. По смерти служилого человека поместье его или разделялось всем сыновьям поровну, или некоторым из них давалось новое поместье. Вдове и дочерям выделялась также часть поместья на прожиток. Как скоро дочери или выходили замуж, или достигали 15-летнего возраста, или умирали, то их участки отписывались на государя, и по распоряжению последнего могли отдаваться братьям. Вдовы пользовались своим участком до смерти, пострижения или выхода замуж. Помещики могли полюбовно меняться своими участками под условием, чтобы эта мена была равна, чтобы обжи, пашня пашни, землею и всякими угодьями и доходом были ровны и не пусты, а государевой службе и податям при этой мене убытка не было бы. В Новгородской области сохранялось еще различие между земцами и выводными из низовых областей служилыми людьми.